Наблюдая за ними, Икару без труда догадался, чья это инициатива, третьего Хокаге, Сарутоби Хирузина. Очевидно, он уже получил известие о смерти Данзы и теперь отправил своих людей, чтобы взять под полный контроль все, что связано с организацией Корень. Интересно, насколько далеко зайдет Хирузин ради своего старого друга, мелькнула мысль в голове Икару, но он быстро отбросил эти размышления, покачав головой. Какой бы ни была реакция Сарутоби Хирузина, он сможет спокойно справиться с любым развитием событий, так что не стоило беспокоиться об этом слишком сильно. В конечном счете, мир Шиноби – это мир, где сила правит всем и определяет будущее. Если его собственная мощь станет достаточно великой, то какая разница, если даже весь мир обратится против него? Поэтому его первоочередная задача заключалась не в прогнозировании действий Хирузина, а в непрерывном совершенствовании собственных способностей. Опустошив тайную комнату организации «Корень», он получил немало ценных материалов, которые помогут ему эффективнее устранять свои слабые места и становиться сильнее с каждым днем. С этими мыслями Икару снова активировал свой Мангекё Шаринган, затем применил небесное владычество и абсолютно спокойно вышел из штаб-квартиры корня, оставаясь невидимым для патрулирующих ниндзя. Покинув секретную базу, он не стал возвращаться домой, а изменил свою внешность до неузнаваемости и незаметно покинул пределы деревни Коноха. Время еще не перевалило за полдень, и согласно его обычному распорядку последних недель, он должен был сейчас тренироваться где-то за пределами деревни. Это давало ему идеальное прикрытие, никто не заподозрит ничего странного в его отсутствии. Отойдя на значительное расстояние от деревни, Икару активировал Гейкуганы, тщательно убедившись, что в радиусе многих сотен метров нет ни единой живой души, последовательно применил две мощные техники – стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры. Плавно взмахнув созданными из чистой энергии крыльями, Икару в следующее мгновение превратился в стремительный поток света, устремившийся к горизонту. На этот раз он не отправился в привычный лес для тренировок, а пролетел над ним, продолжая путь на юг, пока наконец не достиг небольшого уединенного острова. Хотя остров не отличался внушительными размерами, его пространство было более чем достаточно для тренировок Икару. Именно здесь, вдали от посторонних глаз и возможных помех, он продолжит свою ежедневную духовную практику, становясь сильнее с каждым днем. Глава 666. Стратегия и распределение ресурсов. Икару совершил несколько кругов над морским островом, высматривая подходящее место. Найдя наконец относительно ровную площадку, он плавно спустился вниз. Однако юноша не спешил сразу приступать к тренировке, вместо этого он снова достал свиток запечатывания. Подняв руку, Икару ловко сложил печати и снял запечатывающую формулу со свитка. В тот же миг пространство словно исказилось, и из ниоткуда появилось множество книг и свитков, занявших добрую половину площадки. «Вот это действительно масштабный проект», – пробормотал Икару, окидывая взглядом внушительную коллекцию. Он взял первый попавшийся свиток и начал бегло просматривать его содержимое. Ничего особенного, лишь описание самой обычной техники ниндзюцу. Икару лишь мельком взглянул на нее и без интереса отложил свиток в сторону. Второй свиток оказался куда более любопытным. В нем содержались исследовательские материалы о секретных техниках теней клана Нара. К сожалению, одних только этих записей было недостаточно, чтобы освоить саму технику. Впрочем, даже имея такую возможность, Икару вряд ли стал бы тратить на это время. Секретная техника теней клана Нара в конечном счете была лишь одним из многочисленных применений силы стихии Инь, а в этой области что могло сравниться с величественным Сусаноа? Икару не собирался гнаться за второстепенными техниками в ущерб основным. Полистав свиток некоторое время, он отложил его и взял третий. Информация в этих свитках и книгах была невероятно разнообразной. Некоторые Икару бегло просматривал и сразу откладывал, другие же изучал с пристальным вниманием. Почти 3 часа потребовалось ему, чтобы поверхностно ознакомиться со всей коллекцией организации «Корень». В итоге он отобрал 4 свитка и 1 книгу, которые планировал изучить более детально. Среди них были описания 2 техник гендзюцу и 2 техник ниндзюцу. Гендзюцу эранга – техника затемнения, и гендзюцу эранга – техника нирваны, а также ниндзюцу бэранга – стихия земли, великая река земляного потока и ниндзюцу цэранга, стихия земли, обезглавливание в земле, силу гендзюцу, техника затемнения. Икару уже испытал на себе и знал, насколько эффективно она противодействует знаменитому шерингану клана Учиха. Учитывая, что его собственный стиль действий мог входить в противоречие с принципами уже сформировавшегося Учихи Шисуи и еще не достигшего зрелости Учихи Итачи, предусмотрительная подготовка казалась более чем разумной. Недаром говорят о заблаговременной подготовке. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Техника нирваны была выбрана Икару специально для устранения собственных слабых мест. Эффект этой техники казался достаточно посредственным. Любой, кто обладал хотя бы базовыми знаниями о гендзюцу и сохранял бдительность, мог относительно легко нейтрализовать ее воздействие. Однако у нее имелось одно неоспоримое преимущество – невероятно широкий радиус действия. Именно такой массовой техники гендзюцу Икару всегда не хватало. Более того, при усилении от Мангекё Шарингана, в сочетании с его превосходящей обычных людей духовной силой и огромным запасом чакры, эффект техники после доведения до совершенства должен был оказаться весьма впечатляющим. Икару предполагал, что ниндзя уровня Генина с высокой вероятностью не смогут легко освободиться от воздействия его гендзюцу. С чунинами дело обстояло сложнее, все зависело от их индивидуальных способностей. Против джонинов, скорее всего, эта техника оказалась бы малоэффективной. Впрочем, этого было вполне достаточно. В конце концов, изучая данную технику, Икару не планировал использовать ее против ниндзя уровня джонина, для них у него имелись гораздо более мощные гендзюцу шарингана. Отложив два свитка с техниками гендзюцу, Икару обратил внимание на оставшиеся два, содержащие описание ниндзюцу Б-ранга, стихия земли, великая река земляного потока и ниндзюцу С-ранга, стихия земли, обезглавливание в земле. Первая, одна из лучших техник Б-ранга, при достаточном количестве вложенной чакры могла полностью преобразить рельеф местности. Таким образом, помимо стихии воды, взрывная водяная волна и стихии воды, великая взрывная водяная волна, у Икару появлялась третья техника, способная радикально изменять условия поля боя, что давало заметное тактическое преимущество. Это было особенно ценно, учитывая, что не во всех ситуациях уместно применение техник водной стихии. Например, в песчаных районах страны ветра эффективность водных техник снижалась как минимум вдвое. В таких ситуациях стихия земли, великая река земляного потока становилась незаменимым инструментом. Помимо прочего, эта техника имела продвинутую форму, ниндзюцу Э-ранга стихия земли, бездонное болото, позволяющую создавать настоящее грязевое болото, способное удержать даже призывное существо уровня манды. Ее эффективность была поистине впечатляющей. К сожалению, Икару не смог получить эту технику от Данза, поэтому ему оставалось лишь изучить предварительную версию. Что касается стихии земли, обезглавливание в земле, Икару осваивал эту технику с единственной целью – увеличить свои шансы избежать повреждения и спастись в критической ситуации. Конечно, благодаря небесному владычеству он мог игнорировать большинство атак, но было бы неразумно активировать эту мощную глазную технику при каждой опасности. Даже если в будущем его Мангекё Шаринган эволюционирует в вечный Мангекё Шаринган, избавив от риска слепоты, он все равно не мог позволить себе такую расточительность. Сила его глаз имела свои пределы, поэтому наличие дополнительных способов уклонения от опасности и быстрого отступления было чрезвычайно важно. При возможности Икару намеревался и дальше расширять свой арсенал подобных техник ниндзюцу, что позволило бы максимально обеспечить собственную безопасность. Отложив эти два свитка, Икару взял последнюю книгу. Открыв ее, он обнаружил, что в ней содержится не описание ниндзюцу, гендзюцу или тайдзюцу, а детальные исследования секретных техник увеличения клана Акимичи. Как известно, эти техники основаны на использовании чакры стихии Ян. И что особенно интересно, для усиления собственного тела Икару использовал технику мистической ладони именно как проводник чакры этой же стихии. Выбрав эту книгу, он надеялся найти параллели между техниками и, возможно, открыть новые подходы. Икару не рассчитывал сразу разработать уникальную секретную технику для усиления тела, но был бы вполне удовлетворен, если бы смог хотя бы немного повысить эффективность усиления с помощью уже освоенной техники мистической ладони. С этими мыслями Икару отложил 4 свитка и книгу отдельно, а затем применил технику запечатывания предметов, чтобы вернуть остальные материалы обратно в свиток. После этого он сосредоточился на вопросе рационального распределения чакры. Сегодня утром, перед судьбоносным столкновением с Данза, его покров из чакры достиг уровня совершенства, что теперь позволяло экономить впечатляющие 182 000 единиц чакры ежедневно. Эта чакра становилась его стартовым капиталом для новых свершений. Учитывая, что тренировка техника ранга требует колоссальных энергетических затрат, Икару, тщательно обдумав ситуацию, решил разделить имеющийся резерв на 5 частей. Две техники гиндзюцу ранга, техника затемнения и техника нирваны, получили по 50 000 единиц чакры каждая. Ниндзюцу Б ранга, стихия земли, великая река земляного потока и ниндзюцу С ранга, стихия земли, обезглавливание в земле, были наделены по 40 000 единиц чакры соответственно. Оставшиеся 2 000 единиц чакры Икару намеревался использовать для углубленного изучения секретных техник увеличения клана Акимичи. Конечно, только этих 2 000 единиц было явно недостаточно для серьезного исследования, но не стоило забывать, что Икару ежедневно вкладывал еще 36 000 единиц чакры в совершенствование техники мистической ладони. С учетом этого дополнительного ресурса, общий объем чакры должен был обеспечить ощутимый прогресс, не препятствуя при этом основным тренировкам. Завершив распределение ресурсов, Икару не стал терять времени и немедленно сложил печати, применив технику множественного теневого клонирования. Бум, вместе с рассеиванием характерной дымки чакры перед ним материализовались 8 идентичных теневых клонов. Быстро распределив между ними задания по тренировке различных техник, Икару отправил каждого заниматься своим делом, а сам также погрузился в глубокую медитацию. Пока Икару спокойно тренировался на отдаленном острове, он даже не подозревал, что деревня Конохи пребывала в состоянии, близком к хаосу, после новости о внезапной гибели Данза. Впрочем, ничего удивительного, смерть старейшины такого ранга неизбежно вызывала масштабные потрясения. Ситуация усугублялась активным вмешательством двух ближайших советников Хокаге, Митакада Хамура и Утата Никахару, чьи действия лишь раздували пламя всеобщего беспокойства. Безусловно, эти двое тоже не одобряли многие из радикальных методов Данза, но в конечном счете они оставались друзьями на протяжении десятилетий. Теперь, когда их давний соратник неожиданно покинул мир живых, они, естественно, требовали тщательного расследования. Одновременно с этим они оказывали значительное давление на Сарутоби Хирузина, настаивая, чтобы третий Хокаге приложил все возможные усилия для выявления и наказания таинственного убийцы. Глава 667. Тяжесть решений Коноха. Резиденция Хокаге. В кабинете лидера деревни Сарутоби Хирузин с мрачным выражением лица просматривал стопку отчетов о миссиях, извлеченных из штаб-квартиры Корня. Некоторые записи в них заставляли холодеть даже такого искушенного в политических играх старика, как он. Он действительно не ожидал, что Данза за его спиной совершил столько всего. Изначально он полагал, что они с давним другом – две стороны одной медали, и что действия Данза, если не полностью, то хотя бы на две трети служили интересам Конохи. Но теперь он понимал, что недооценил амбиции своего старого товарища. Какие там две трети? Хорошо, если треть этих действий была направлена на благо деревни. Сейчас Сарутоби Хирузин был отчасти рад, что, обнаружив проблемы в Корне, немедленно направил своих анбу взять под контроль штаб-квартиру организации. Иначе, если бы эти отчеты о миссиях просочились наружу, невозможно предсказать, какой хаос это вызвало бы в деревне. О человеческих экспериментах можно было бы и не говорить, но одного лишь факта, что Корень тайно захватывал членов различных кланов для изучения их секретных техник, было достаточно, чтобы взбудоражить нервы всех кланов деревни. Бегло просмотрев все отчеты, Сарутоби Хирузин отложил большинство из них в сторону и выделил два особо важных документа. Первый касался Ямато. Узнав, что тот действительно унаследовал способность первого Хокаге, Синджу Хаширамы, к использованию стихии дерева, он был невероятно обрадован. Никто лучше него не понимал могущество этой техники. Наблюдавший за Синджу Хаширамы в действии, он прекрасно осознавал, что эта способность, позволяющая одному человеку противостоять тысяче или даже десяти тысячам противников. Самое главное, стихия дерева обладала удивительной эффективностью против хвостатых зверей, а хвостатые звери были ядерным оружием, которым владели все крупные деревни, и именно благодаря этому балансу сил все находились в относительном мире. Теперь же у них появился метод противодействия. Это означало, что в будущем при принятии решений у них будет больше свободы действий. Именно из-за невероятной мощи этой способности деревня в течение определенного времени пыталась воспроизвести ее. К сожалению, Несмотря на жертвы множества одаренных ниндзя, успеха достичь не удалось. Поэтому деревня уже давно отказалась от этих попыток. Кто бы мог подумать, что Орочимару и Данзо продолжали работу и в итоге добились успеха. Впрочем, стоило ему подумать об Орочимару, как лицо Сарутоби Хирузина омрачилось. Если до получения этих отчетов он еще испытывал некоторые угрызения совести за то, что отказался от кандидатуры Орочимару и рекомендовал Намика Дзиминото на пост четвертого Хокаге, то теперь у него совершенно не осталось таких чувств. Ничего не поделаешь, Орочимару был слишком хладнокровен. Даже из этого отчета о миссиях было видно, сколько ниндзя из своей же деревни он использовал в экспериментах по воссозданию стихии дерева первого. И это не считая других экспериментов. Честно говоря, только этого было бы достаточно, чтобы отдать приказ о задержании Орочимару. Но мысль о том, что тот был его учеником, не позволяла ему отдать такой приказ. Что ж, после моей отставки буду внимательнее следить за ним, подумал Хирузин, откладывая отчеты с серьезным выражением лица, беря в руки другой документ. В нем были подробно записаны сведения о всех операциях корня, направленных против Икару, а также детальный анализ информации о нем. Последняя запись была датирована вчерашним днем, днем перед тем, как Данзо начал свою операцию. Сарутоби Хирузин внимательно изучил содержимое. Было видно, что с момента участия Икару в экзамене на Чунина Данзо начал действовать против него. От первоначальных попыток убийства, до передачи информации деревни Скрытого Тумана, позволившей им пройти через восточную линию обороны и войти на территорию Страны Огня, чтобы устроить засаду на отряд поддержки, в котором был Икару. А затем, когда Икару был направлен на усиление форпоста Черного Камня, его планировали уничтожить в окружении с помощью внедренного предателя. Все это было подробно задокументировано. Если бы дело ограничилось только этим, то ладно. Хотя он не особо одобрял действия Данзо, тот хотя бы пытался устранить потенциальную угрозу деревне. Но впоследствии, когда Данзо заподозрил, что у Икару мог пробудиться Мангекё Шаринган, все изменилось. Действия Данзо больше не были направлены на благо деревни, а лишь на получение этих глаз. Мангекё Шаринган, значит, пробормотал Сарутоби Хирузин. Как Хокаге и как глава клана Сарутоби, чьи традиции уходили корнями в эпоху воюющих провинций, он, конечно, знал о могуществе Мангекё Шарингана. Не говоря уже о давних временах, достаточно упомянуть Учиху Мадару, который обладал Мангекё Шаринганом. А кем был Учиха Мадара? Это человек, способный противостоять богу мира Шиноби, Синджу Хашираме. В те времена, если бы не Синджу Хаширама, Мадара в одиночку мог бы сравнять с землей всю деревню Скрытого Листа. Возможно, нынешний Икару не способен на такое, но если предположение Данзо верно, то захватить его было бы совсем непросто. Да, Сарутоби Хирузин уже определил, что смерть Данзо была связана с Икару, даже несмотря на то, что отправленные Анбу для расследования причины гибели Данзо еще не вернулись. В конце концов, последняя миссия Данзо заключалась именно в том, чтобы взять с собой людей и устранить Икару. Теперь, когда Данзо мертв, наиболее вероятно, что он был убит Икару. И это значительно повышало вероятность того, что предположение Данзо было верным. Все-таки, Сарутоби Хирузин хорошо знал силу Данзо и его подчиненных из корня. Если бы не подавляющее преимущество противника, не могло случиться так, что ни один из них не вернулся. Это косвенно подтверждало силу Икару. А чтобы справиться с таким ниндзя, деревне пришлось бы заплатить непомерную цену. Самое главное, за Икару стоял весь клан Учиха, и если просочится информация о том, что он пробудил легендарный Мангекё Шаринган, клан Учиха, вероятно, решит защищать его любой ценой. В такой ситуации дело могло перерасти во внутренний конфликт в деревне. Более двух, почти три года боевых действий уже привели к снижению общей силы деревни, и если сейчас вспыхнет внутренний конфликт, враги непременно воспользуются этой слабостью. Сарутоби Хирузин не забыл, что до сих пор деревня Скрытого Облака не подписала с ними соглашение о прекращении огня, и сейчас на линии фронта все еще происходили мелкие столкновения, регулярно перерастающие в полноценные сражения. В такой ситуации раздувать конфликт точно не было хорошей идеей, но с другой стороны, он не мог оставить это дело без внимания, не говоря уже о том, что в деревне погиб такой важный человек, и даже если его репутация была не лучшей, нужно было дать всем объяснение. Одного лишь давления со стороны Утатаникахару и Митакада Хамуры было достаточно, чтобы сделать его положение крайне затруднительным. Вспомнишь черта, он и появится. Как только Сарутоби Хирузин подумал об этих двух старых друзьях, дверь его кабинета резко распахнулась. Затем две фигуры вошли прямо внутрь. Это были никто иные, как Утата Никахару и Митакада Хамура. По сравнению с тем, какими они станут через 10 с лишним лет, сейчас они выглядели не такими старыми, и их присутствие было довольно внушительным. Как только они вошли, сразу начали задавать вопросы. «Хирузин, скажи нам, убил ли Данзо этот мальчишка из клана Учиха?» — прямо спросила Утата Никахару. Сарутоби Хирузина не удивило, что они знали о причастности Икару к этому делу. Другие, возможно, не знали о способностях его старых друзей, но ему они были хорошо известны. Пусть корень Данзо и заявлял о верности только ему одному, в действительности там были и шпионы этих двоих. Поэтому было вполне естественно, что они проследили цепочку событий до Икару. Сидя за своим столом, Сарутоби Хирузин потер переносицу и сказал усталым голосом: «Пока нет доказательств». «Нет доказательств, то есть вероятность того, что он виновен, очень высока», — перебил его Митакада Хамура, не дав договорить. Затем Утата Никахару добавила: «Если так, то давайте уведомим клан Учиха, пусть выдадут его, и мы быстро во всем разберемся». Услышав ее слова, Сарутоби Хирузин покачал головой. «Все не так просто. Вот, посмотрите на это». С этими словами он передал им несколько отчетов о миссиях. Среди них были записи о действиях корня против Икару, а также отчеты о тайном захвате ниндзя из различных кланов деревни для экспериментов и исследований. Можно сказать, что с самого начала действия Данзо не выдерживали света дня, поэтому они не могли использовать официальное давление на клан Учиха. «Что, ты говоришь, почему бы просто не позволить этим отчетам просочиться наружу?» «Извини, но это невозможно. В мире нет стен без трещин. Даже среди Анбу, известных своей высочайшей преданностью, есть представители кланов. Кто мог гарантировать, что они не передадут эту информацию? Пока эта крышка закрыта, все еще в порядке, но стоит ее снять, и проблемы станут огромными». Что касается тайного устранения Икару, исходя из аналитического отчета Данзо и результатов последней операции, Сарутоби Хирузин предполагал, что сейчас в деревне было очень мало людей, способных гарантированно победить его, не говоря уже об убийстве. К тому же, Икару всего лишь отреагировал на нападение, а Данзо изначально был неправ. Поэтому нельзя было использовать это как предлог для действий против Икару. Можно сказать, что смерть Данзо оставила им огромную проблему. Утата Никахару и Митакада Хамура не были глупцами. Поначалу, узнав, что Данзо, возможно, был убит каким-то мальчишкой из клана Учиха, они были в ярости. Но теперь, прочитав информацию в отчетах, они постепенно успокоились. Важнее, чем месть за старого друга, для них была стабильность в деревне. Сарутоби Хирузин мог предвидеть последствия поспешных действий, и, конечно, они тоже. Но именно поэтому ситуация вызывала у них такое чувство бессилия. Спустя долгое время Утата Никахару наконец процедила сквозь зубы: «Неужели этот мальчишка останется безнаказанным?» К сожалению, никто не ответил на ее вопрос. В кабинете воцарилась тишина. Прошло немало времени, прежде чем Сарутоби Хирузин заговорил: «Сейчас нам в первую очередь нужно решить проблемы, оставленные Данзо. Нужно найти людей для работы с его агентами на местах, а также быстро уничтожить доказательства его участия в экспериментах. А как насчет Орочимару?» — внезапно спросил Митакада Хамура. В отчетах о миссиях он видел содержание сотрудничества между Орочимару и Данзо. Если действовать по справедливости, то и его следовало арестовать. Услышав это, Сарутоби Хирузин на мгновение замер, а затем сказал: «Я буду присматривать за ним». Смысл этих слов был очевиден, прошлое не в счет, но отныне он будет держать его под строгим контролем. Митакада Хамура и Утата Никахару переглянулись, не выказав никакого удивления решением Сарутоби Хирузина. Как друзья, знающие друг друга десятилетиями, они прекрасно понимали его характер, поэтому было вполне естественно, что они предугадали его выбор. Однако Митакада Хамура все же добавил: «В этих выборах Хокаге Орочимару лучше не участвовать». Очевидно, что из действий Орочимару он также почувствовал угрозу. Не лично для себя, а для деревни. Поэтому он прямо сказал, что тот не должен участвовать в выборах четвертого Хокаге. Услышав это, Сарутоби Хирузин кивнул, соглашаясь с предложением. В конце концов, сам он думал точно так же, просто теперь в этом убедился еще сильнее. Глава 668. Возвращение в деревню. О событиях, произошедших в деревне, Икару пока не знал. В данный момент он погрузился в анализ и усвоение опыта и воспоминаний своих теневых клонов, собранных за последний час. О большинстве клонов особо говорить не стоило, они продолжали стабильно повышать уровень мастерства соответствующих навыков. Что же касается клонов, которым он поручил изучать гендзюцу, технику затемнения, технику нирваны, стихию земли, великую реку земляного потока и стихию земли, обезглавливание в земле, их прогресс существенно различался. Первые две техники из-за высокой сложности обучения пока не удалось освоить даже на базовом уровне. Зато с двумя последними дело обстояло иначе, не только уровень сложности был ниже, но и благодаря ранее доведенным до совершенства техникам стихии земли, заложившим прочную основу, прогресс можно было назвать поистине стремительным. Особенно впечатляющих результатов удалось достичь с техникой стихия земли. Обезглавливание в земле, за прошедший час она не только была успешно освоена, но и сделан значительный шаг на пути к достижению уровня 2. Основываясь на этих результатах, Икару рассчитал, сколько чакры нужно затратить, чтобы повысить мастерство техники на один пункт, всего 80 единиц. Это означало, что при ежедневном вложении 40 тысяч единиц чакры, понадобится чуть больше 7, но меньше 8 дней, чтобы достичь состояния совершенства, предельного для техники ниндзюцу С ранга уровня 5. После этого освободившуюся чакру можно будет перераспределить на развитие других навыков. Помимо этого, Икару также произвел расчеты для стихии земли, великой реки земляного потока. Поскольку ее ранг был немного выше, требовалось уже 100 единиц чакры на каждый пункт мастерства. При тех же ежедневных вложениях в 40 тысяч единиц получался прирост в 400 пунктов мастерства в день. Учитывая предел в уровень 7 для ниндзюцу Б ранга, простой расчет показывал, что довести технику до совершенства можно будет не раньше, чем через полтора месяца. Полтора месяца – слишком долгий срок, подумал Икару. Учитывая его нынешнюю скорость прогресса, через такой период изменится не только характеристика телосложения, но и дух вероятно повысится в результате эволюции Мангекё Шарингана. К тому моменту количество чакры, которым он сможет свободно распоряжаться каждый день, резко возрастет, что неизбежно потребует пересмотра всего плана развития. Поэтому расчет на такой длительный период не имел практического смысла. Мысленно отбросив эти расчеты, Икару открыл глаза и, не теряя времени, поднял руки, сложив их крест-накрест в печати дзин. Он снова использовал технику множественного теневого клонирования, создав 8 новых клонов. Как и прежде, распределив между ними задания для тренировки, он отпустил их и взял лежащую рядом книгу с материалами исследований секретных техник увеличения клана Акимичи. Одновременно изучая содержимое книги и используя технику мистической ладони, Икару пытался настроить распределение чакры стихии Ян, чтобы усилить эффект укрепления тела. Конечно, за один час он не мог добиться существенных результатов, однако нельзя сказать, что совсем ничего не получилось. По крайней мере, имея эту книгу в качестве справочника, он смог сократить время, необходимое для каждого цикла использования техники мистической ладони. Хотя сокращение было незначительным, оно действительно имело место. Такой прогресс не уменьшал расход чакры, но реально экономил время. Именно поэтому он мог просматривать содержание книги, не прерывая тренировки. А когда он полностью усвоит знания из этой книги, то сэкономленное время позволит использовать технику мистической ладони большее количество раз, что косвенно ускорит общий прогресс, пусть и ценой дополнительных затрат чакры. Но чакра – это то, что всегда можно найти, если постараться, мелькнула у него мысль. После чего Икару сосредоточился и приступил к серьезной тренировке. В мгновение ока наступил вечер. После нескольких часов интенсивной практики ему удалось наконец освоить обе техники гендзюцу Эранга. Икару также определил, сколько чакры потребуется для их совершенствования. Обе техники были примерно одинаковы. Для повышения уровня мастерства на один пункт требовалось около 120 единиц чакры. Вкладывая в каждую из них по 50 тысяч единиц в день, можно было получать около 415 пунктов мастерства ежедневно. Простой расчет показывал, что при таком темпе, чтобы довести обе техники гендзюцу Эранга до совершенства на уровне 9.00, потребуется более 200 дней. Очевидно, это было слишком долго. Возможно, пора заняться захватом хвостатых зверей, пробормотал про себя Икару. Сейчас речь шла всего о двух гендзюцу Эранга, Но если он решит изучить еще и несколько запретных техник и искал лекции Данза, то потребуется просто море чакры. Полагаясь только на себя, даже с постоянным ростом объема и скорости восстановления чакры благодаря улучшению базовых характеристик, ему все равно будет не хватать ресурсов. В такой ситуации естественно искать дополнительные источники чакры, и хвостатые звери представляли собой отличный вариант. Более того, он уже провел подготовку и даже определил конкретную цель, семихвостого из деревни скрытого водопада. Однако сейчас не стоило торопиться. Во-первых, пока не было ясности о состоянии целевого хвостатого зверя, что требовало дальнейшего расследования. Во-вторых, ему необходимо было изучить несколько техник фуин-дзюцу для контроля хвостатых зверей, чтобы после их поимки эффективнее использовать их чакру. Наконец, что самое важное, ему следовало дождаться окончания нынешней бури событий. Как говорится, прежде чем бороться с внешними угрозами, нужно навести порядок внутри. Только убедившись, что его безопасности ничто не угрожает со стороны деревни, он сможет действовать свободно и атаковать хвостатого зверя. В противном случае рисковать не стоило. К тому же, такой осторожный подход имел еще одно преимущество. Если вдруг что-то пойдет не так и начнется расследование, у него будет Коноха как прикрытие, и он сможет остаться в стороне. Впрочем, Икару считал вероятность проблем минимальной, с его нынешними способностями, определив местоположение и состояние целевого хвостатого зверя и подготовив соответствующие средства, он сможет забрать его абсолютно незаметно. Таким образом, даже если деревня скрытого водопада захочет провести расследование, им не с чего будет начать. Более того, чтобы не привлекать внимание к своей деревне, они сделают все возможное, чтобы скрыть саму информацию о пропаже. А это, в свою очередь, даст ему дополнительное время для обработки полученной от хвостатого зверя выгоды. Отбросив эти стратегические размышления, Икару приступил к практике техники множественного теневого клонирования, последнего навыка, который он тренировал каждый день. Обычно в это время уровень чакры в его теле был относительно низким, и тренировка этой техники позволяла избежать значительной части потерь. Чуть больше часа пролетело незаметно. Окончательно наступила ночь, и Икару наконец закончил тренировку. Открыв панель и увидев добавленные 630 пунктов мастерства, он удовлетворенно кивнул. Затем, не теряя времени, немедленно активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, поднялся в небо и направился к деревне скрытого листа. Однако, пролетая над лесом, где ранее сражался с Данза, он решил снять охранную печать с лба и активировать гейкуган для осмотра местности. То, что он увидел, заставило его внутренне насторожиться. В поле зрения гейкугана он заметил нескольких ниндзя в черных плащах и масках, методично обследующих территорию. Время от времени они останавливались, словно обнаруживая и внимательно изучая какие-то следы. Икару практически безошибочно определил, кем были эти люди, почти наверняка ниндзя Анбу из Коноха. Их цель могла быть только одна – расследование обстоятельств смерти Данза. То, что они так быстро обнаружили это место, немного удивило Икару, но, вспомнив о базе корня, которую немедленно взял под контроль Анбу, он понял логику происходящего. Для такого старого интригана, как Данза, оставить там какие-то зацепки или резервные планы было вполне в характере. Таким образом, появление здесь ниндзя Анбу, которые проследили по этим зацепкам, было вполне закономерным. Впрочем, их присутствие здесь не представляло для него угрозы, все улики были тщательно уничтожены, а Данза и остальные ниндзя корня буквально стерты в порошок, не оставив ни малейшего следа. Разве что Орочимару каким-то образом уже освоил запретную технику S-ранга, Эдатинси, и у него случайно имеются образцы клеток этих людей, позволяющие призвать их души из чистых земель. Но вероятность такого стечения обстоятельств была ничтожно мала. В противном случае никто и никогда не сможет достоверно установить, что на самом деле произошло здесь. Результатом этого расследования станет лишь цепочка бессмысленных предположений и догадок, не способных никак повлиять на Икару. Поэтому, понаблюдав некоторое время, он искусно скрыл свое присутствие и продолжил полет в направлении деревни скрытого листа. Однако мысли о технике Эдатинси и уязвимости перед ней не покидали его. Икару отчетливо понимал, что в будущем, если представится возможность, ему стоит как можно скорее объединить все 7 стихийных природ чакры, чтобы создать шары поиска истины. Единственное надежное средство против воскрешенных через Эдатинси и единственное оружие, способное поражать сами души противников. Эти стратегические мысли сопровождали его, пока Икару летел все дальше и дальше, постепенно растворяясь в ночном небе. Глава 669. В лабиринте подозрений спустя чуть больше получаса Икару долетел до окрестностей Конохи. Деактивировав стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, он плавно опустился на землю. Не замедляя шага, он направился прямиком к главным воротам деревни Скрытого Листа. На этот раз он не стал менять свою внешность, сохранив свой обычный облик. В отличие от утра, когда он возвращался, чтобы собрать военные трофеи, и ему требовалась хотя бы минимальная маскировка, сейчас он просто нормально возвращался в деревню, и скрываться не было нужды. Конечно, он поступал так и для того, чтобы проверить реакцию деревни. Под действием тех ниндзянбу нетрудно было догадаться, что Сарутоби Хирузин, вероятно, уже выяснил возможную связь смерти Данзо с ним и собрал немало разведданных. Иначе они не смогли бы так быстро найти тот лес. Раз так, ему, естественно, следовало проверить обстановку. Хотя у него была большая уверенность, что без явных доказательств противник не станет предпринимать против него поспешных действий, но это все же было лишь его предположение. Кто знает, вдруг Сарутоби Хирузин в порыве безрассудства решит действовать против него. Возможно, тот решит, что его срок на посту Хокаге в любом случае подходит к концу, и лучше уж воспользоваться оставшимся временем, чтобы отомстить за старого друга. А если его мысли окажутся еще более радикальными, и он подумает, сегодня этот человек осмелился убить старейшину деревни, а завтра не решится ли он убить Хокаге, такой человек, с точки зрения деревни, безусловно представлял бы потенциальную угрозу. В таком случае, воспользовавшись этой возможностью, чтобы устранить его, Хирузин не только не будет испытывать чувство вины, но, пожалуй, еще и решит, что защищает будущее деревни. Подобно тому, как, судя по воспоминаниям, после нападения Девятихвостого, несмотря на то, что делегация деревни Скрытого Облака первой совершила ошибку, он ради так называемого мира смог хладнокровно пожертвовать родным братом главы клана Хьюга. Хотя Хьюга Хизаши добровольно пошел на смерть, но со стороны это выглядело так, будто его загнали в угол, и у него не было иного выбора. В конце концов, с интеллектом Сарутоби Хирузина, он не мог не предвидеть возможность, что Хьюга Хизаши умрет вместо Хьюги Хиаши. Когда он сообщал требования деревни Скрытого Облака клану Хьюга, возможно, в душе он уже знал исход. Можно сказать, что Сарутоби Хирузин далеко не так безупречен, как кажется на первый взгляд. Конечно, все вышесказанное – лишь предположение Икару, а как будет на самом деле, станет ясно по реакции разных сторон после его возвращения в деревню. При этой мысли на лице Икару невольно появилась странная усмешка. Если ситуация действительно примет наихудший оборот, тогда не стоит винить его за то, что он перевернет игровую доску. В конце концов, все необходимые ему техники, ниндзюцу, гендзюцу, запретные техники и прочее, большей частью есть в коллекции организации Корень. Кроме того, с его нынешней силой, если он действительно захочет уйти, никто не сможет его остановить, даже Намика Дзимината. Таким образом, он вполне может устроить переполох, а затем сразу же уйти, покинуть деревню Скрытого Листа и стать отступником. Однако, если нет крайней необходимости, он все же не хотел бы так поступать. И дело не в том, что он опасался последующего преследования со стороны деревни, насколько сильными могут быть высланные за ним люди. Даже если они отправят нескольких шиноби уровня Каге, и он не сможет победить их в открытом бою, неужели он не сумеет просто сбежать? Причины, по которым ему не хотелось покидать Коноху, были в основном две. Во-первых, здесь действительно спокойно, что позволяло ему не отвлекаться на мелочи и полностью сосредоточиться на своих тренировках. Во-вторых, став отступником, он наверняка привлечет к себе целую стаю назойливых преследователей, всякие ниндзя-наемники, живущие за счет таких, как он, ниндзя из других деревень, жаждущие заполучить его родословную, а также разные злые силы, услышав о том, что он стал отступником, наверняка стали бы докучать ему. Тогда ему, пожалуй, пришлось бы умереть от раздражения раньше, чем от вражеского клинка. Поэтому, если есть возможность, он действительно не хотел бы покидать эту спокойную среду. Но как все сложится в итоге, зависело от реакции деревни. С этой мыслью Икару направился к главным воротам деревни. К этому времени ночь уже давно опустилась. Хотя главные ворота Канахи еще не были закрыты, но проходящих людей практически не осталось, и поскольку это место находилось довольно далеко от оживленных улиц, внутри было совершенно темно. Лишь над головами двух ниндзя, ответственных за охрану ворот, висел фонарь, освещавший небольшую прилегающую территорию. Икару прошел через ворота и, проходя мимо двух охранников, кивнул им в знак приветствия. Они также кивнули ему в ответ. Однако Икару заметил в их движениях некоторую скованность, словно они пытались скрыть свое напряжение. Икару слегка замедлил шаг, посмотрел на темную улицу впереди и пробормотал. Неужели и правда устроили засаду? Подавив желание снять охранную печать с межбровья и активировать Бейкуган для разведки, Икару продолжил идти вперед. Только что настроив против себя фракцию Хокаге, он не хотел из-за раскрытия Бейкугана нажить себе еще и проблемы с кланом Хьюга. В такой ситуации, даже если клан Учиха захочет его поддержать, им будет непросто вмешаться. Покачав головой, Икару успокоился и продолжил идти вперед. Вскоре он отошел от ворот уже на сотню метров. И именно в этот момент из темных переулков по обе стороны улицы мгновенно материализовались двое ниндзянбу в черных плащах и масках, преградив ему путь. Икару внимательно осмотрел их, но, поскольку не был хорошо знаком санбу, не смог определить, кто они. К тому же, всего лишь двое бойцов явно не представляли собой группу для его устранения, поэтому он внутренне расслабился. Худший сценарий не произошел, теперь остается действовать по обстоятельствам. С этой мыслью Икару повернулся к ним и с притворным недоумением спросил: «Анбу, вам что-то нужно от меня?» Двое не попались на его притворство, что было видно по их бесстрастным глазам под масками. Они смотрели на Икару, не отвечая на вопрос, лишь произнесли: «Джонин Икару, вас вызывает третий, пройдемте с нами». Услышав это, Икару не стал говорить, пойдет он или нет, а вместо этого спросил: «А где предписание?» Услышав вопрос Икару, даже у этих двух ниндзянбу, подавлявших свои эмоции до предела, во взглядах промелькнуло замешательство. Только сейчас они вспомнили, что для таких дел действительно требуется предписание, лично подписанное Хокаге. Ведь не могут же они просто появиться и ожидать, что все будут подчиняться их приказам. Если бы ниндзя вражеской страны выдали себя за них, разве не возникли бы серьезные проблемы? Поэтому нужна была еще одна мера предосторожности – предписание, лично подписанное Хокаге. В то же время, это также служило ограничением полномочий Энбу. Но обычно, находясь в деревне, они олицетворяли волю Хокаге, поэтому никто не придирался к таким деталям. Только в особо серьезных случаях, например, когда Какаши просил Сарутоби Хирузина спасти Ямато, Хирузин специально написал предписание, чтобы передать его Данзо. И как только тот получил это предписание, это было равносильно прямому приказу Хокаге, и даже Данзо, будучи старшим советником, был обязан выполнить его, потому что это представляло собой авторитет Хокаге. Сопротивляться этому приказу означало бросать вызов авторитету Хокаге, и все, кто зависели от этой сети власти, инстинктивно стали бы отторгать такого человека или даже обратились бы против него. Поэтому эта, казалось бы, незначительная деталь была очень важна. И теперь, когда Икару внезапно упомянул об этом, оба анбу растерялись. Заметив изменения в их взглядах, Икару понял, что его догадка верна, у них действительно не было предписания. Раз так, им не стоит винить его за отсутствие сотрудничества. В конце концов, даже если позже его привлекут к ответственности, он всего лишь действовал строго по правилам. Глава 670. Лицом к лицу обдумав ситуацию, Икару произнес с нотками сожаления в голосе: «Нет приказа? Тогда прошу прощения, у меня есть дела, я пойду». Сказав это, он прошел между двумя ниндзя и направился вперед. Однако не успел он сделать и двух шагов, как оба ниндзянбу мгновенно переместились, вновь преградив ему путь. Икару остановился и посмотрел на них. Улыбка, еще недавно игравшая на его лице, стремительно исчезла. «Что такое? У вас еще какие-то дела?» На этот раз его тон был явно не таким вежливым, как в начале. Оба ниндзянбу уловили разницу в его интонации, слегка насторожившись, обошли вопрос о приказе и повторили. Третий лично распорядился, чтобы ты, как только вернешься в деревню, немедленно явился в офис Хокаге. У третьего есть вопросы к тебе. На этот раз они указали место встречи. Офис Хокаге действительно был относительно безопасным местом. Если его хотели допросить там, Значит, у них действительно не было намерения нападать на него прямо сейчас. Но, какая разница? Икару просто не хотел, чтобы его допрашивали, как преступника, хотя, конечно, Данзо действительно был убитым. Икару посмотрел на двоих ниндзя, полностью игнорируя намеки в их словах, и не продолжая их разговор, спросил напрямую. «То есть, у вас действительно нет официального приказа от Хокаге?» Услышав это, оба промолчали. Увидев их реакцию, Икару снова собрался двигаться вперед. Но на этот раз оба ниндзя Анбу одновременно сделали по полшага вперед, ясно показывая своими действиями, что они не собираются легко уступать дорогу. Увидев это, Икару без колебаний активировал Шаринган. В одно мгновение его зрачки стали кроваво-красными, три черных как смоль томой появились в них, и непередаваемое давление обрушилось на двух ниндзянбу. Однако эти двое все-таки были элитой и отреагировали молниеносно, почти мгновенно увеличив дистанцию с Икару. Затем они заняли позиции по обеим сторонам улицы, образуя треугольник, чтобы избежать одновременного попадания в гиндзюцу. Столкновение аур трех джонинов заставило окружающий воздух словно застыть, создавая ощущение удушья. Насекомые, еще недавно стрекотавшие вокруг, теперь словно онемели, будто кто-то сдавил им горло, и внезапно воцарилась гробовая тишина. Так они стояли, пока секунды медленно утекали одна за другой. Хотя Икару еще не делал никаких движений, двое ниндзя корня, стоявшие перед ним, уже покрылись холодным потом. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Раньше они только слышали о многих боевых подвигах Икару и читали его досье, но только встретившись с ним лицом к лицу, они по-настоящему осознали, насколько огромным было исходящее от него давление. Хотя их сила, возможно, не была выдающейся среди джонинов, они определенно находились на уровне выше среднего. Но даже с такой силой они не осмеливались атаковать Икару первыми. К счастью, когда Икару впервые упомянул приказ, они уже знали, что сегодняшнее дело точно не пройдет гладко, поэтому заранее отправили сигнал о помощи. Теперь им оставалось только тянуть время, пока не прибудет подкрепление из других членов Анбу. Все-таки они находились в деревне, и даже Икару не осмелится сражаться в полную силу, верно? Пока они размышляли об этом, вдруг послышались слегка неровные шаги. Звук приближался, и вскоре вышел на эту улицу, окружив зону противостояния трех человек. Сначала два ниндзянбу обрадовались, думая, что это их подкрепление. Но неожиданно пришедшие оказались членами полицейского отряда Конохи. А всем известно, что полицейский отряд Конохи – это территория клана Учиха, и его эмблема – прямое отражение родового символа клана Учиха. Поэтому, увидев этих людей, выражения лиц двух ниндзянбу изменились под масками. Теперь в этой ситуации представители клана Учиха составляли абсолютное большинство, и если они действительно захотят увести Икару, то ниндзянбу не смогут этому помешать силой. И пока они размышляли, что делать дальше, раздалось вжух-вжух-вжух, и появилось еще несколько фигур. В черных плащах и масках, одетые точно так же, как и эти двое, прибыло подкрепление Анбу. Это позволило двум сражающимся в одиночку ниндзянбу с облегчением перевести дух. Однако по численности по-прежнему преимущество было на стороне Учиха. Поэтому, после минутного молчания, первым заговорил джонин высшего ранга со стороны Учиха. Икару несколько раз встречал этого человека и знал только, что он принадлежал к тому же поколению, что и нынешний глава клана Учиха, Учиха Фугаку, но не знал его имени. Кроме того, этот человек был заместителем командира полицейского отряда Конохи. Учиха Фугаку, как командир, обычно не слишком вмешивался в дела, и основная ответственность лежала на нескольких заместителях. И этот человек был одним из них. Посмотрев на Икару, он спросил напрямик, что здесь вообще происходит. Услышав вопрос, Икару ничего не стал скрывать и сразу рассказал о том, как внезапно появились Анбу, желая отвести его к Хокаге, но при этом не имея официального приказа. Услышав это, все ниндзя из клана Учиха выглядели немного странно. Некоторые молодые Учиха даже задумались, нужен ли вообще в таких случаях приказ Хокаге. Однако заместитель командира полицейского отряда, задавший вопрос, понял, что здесь явно что-то не так, иначе Икару не стал бы так настойчиво цепляться за этот момент. Подождите-ка, он вдруг вспомнил слух, распространившийся в деревне сегодня утром, о том, что советник старейшина Данзо был убит, и убийца был одним из своих. Вначале эта новость распространялась повсюду, но к полудню была подавлена. Изначально он думал, что это просто слух. Теперь выходило, что это вполне могла быть правда. Таким образом, сопоставив реакции Икару и Анбу, в его голове возникла смелая мысль. Неужели это правда? Заместитель командира полицейского отряда внимательно посмотрел на Икару. Он не стал говорить ничего лишнего. Сейчас, независимо от того, соответствовала ли ситуация его предположениям, самым важным было доставить Икару обратно в клан. И как раз кстати, Икару уже дал им готовый повод. Действительно, процедура, которой следовали Анбу в этот раз, если говорить строго, была проблематичной. Правда была на их стороне, однако нельзя было слишком затягивать. Если вскоре кто-то действительно придет с приказом Хокаге, тогда они окажутся в невыгодном положении. Подумав об этом, заместитель командира полицейского отряда немедленно сказал нескольким ниндзянбу, стоявшим впереди: «Раз ситуация прояснилась, давайте разойдемся. Когда у вас будет приказ Хокаге, тогда и приходите за человеком, это не к спеху». Сказав это и не давая ниндзянбу возможности затеять спор, он подал знак глазами нескольким джонинам Учиха, стоявшим рядом, и сразу же увел Икару прочь. Увидев это, двое ниндзянбу собрались вмешаться. Но в этот момент несколько джонинов Учиха, получивших сигнал, один за другим активировали трех тамаи шаринган. Другие ниндзя Учиха, видя это, тоже активировали свои шаринганы, незаметно окружив ниндзянбу в центре. Под взглядами стольких пар шаринганов даже ниндзянбу, привыкшие действовать в тени, не могли не почувствовать тревогу. В конце концов, один из джонинов Анбу махнул рукой, сигнализируя остальным сохранять спокойствие, и только поэтому сражение не вспыхнуло. Однако шум, который они подняли, уже привлек внимание многих людей. Можно было предвидеть, что очень скоро новости о произошедшем здесь разойдутся по всей деревне, и все кланы, большие и малые, отреагируют соответствующим образом. Но это уже не имело отношения к Икару. Сейчас он следовал за заместителем командира полицейского отряда к дому главы клана Учиха, Учихи Фугаку. Глава 671. Размышления и прозрения. Вскоре оба прибыли в резиденцию Учихи Фугаку. В отличие от скромного уединенного двора, оставленного родителями предшественника, жилище главы клана поражало своей роскошью. Будучи лидером клана Учиха, Фугаку занимал не только самый процветающий район в центре родовой территории, но и владел обширным участком земли, где располагались изящные беседки, величественные павильоны, искусственные холмы и журчащие ручьи, все, что только можно было вообразить. Они шли несколько минут, наконец пересекли небольшой живописный пруд и достигли приемной. Один из членов клана Учиха вышел навстречу и проводил их внутрь. Заместитель командира полицейского отряда обменялся с Икару несколькими короткими фразами и удалился. После его ухода тот же член клана почтительно подал Икару чашку чая, объяснив, что Учиха Фугаку занят неотложными делами и сможет встретиться с ним чуть позже, попросив немного подождать. Икару молча кивнул в ответ. Однако он ожидал, что встреча состоится максимум через несколько минут. Вопреки ожиданиям, он успел выпить уже 3 чашки чая, а Учиха Фугаку так и не появился. Глядя на слугу клана, который наполнял его чашку в 4-й раз, Икару прямо спросил, сколько еще времени понадобится главе клана, чтобы прийти. Услышав вопрос, слуга бесстрастно повторил прежние слова. Учиха Фугаку занят делами и просит подождать еще немного. Икару пристально посмотрел на этого неподобострастного, невысокомерного слугу клана Учиха. Его выражение лица постепенно становилось опасным, а глаза, казалось, вот-вот обратятся в шаринган. Однако, хотя этот член клана и не обладал квалификацией ниндзя, его характер был безупречен, он продолжал невозмутимо выполнять свою работу, несмотря на нарастающее давление. Наполнив чашку Икару, он вернулся на свое место и замер подобно статуе, безмолвно стоя в стороне. Икару внимательно посмотрел на него и мысленно отметил: демонстрация силы, вызвать его сюда, но долго не появляться, разве это не классическая демонстрация превосходства, что же еще? Однако, поразмыслив глубже, он понял, что ситуация не так однозначна. Благодаря воспоминаниям из прошлой жизни, он довольно хорошо понимал, что за человек Учиха Фугаку. Если говорить мягко, тот был нерешительным. Если же называть вещи своими именами, мягкотелым и легко поддающимся влиянию окружающих. Например, после нападения Девятихвостого, ради так называемого общего блага, Он безропотно послушался распоряжений деревни и переместил территорию клана из центра Конохи в отдаленный уголок. Это немедленно создало физический разрыв между кланом Учиха и остальной деревней, значительно ускорив накопление противоречий между ними. Или другой случай, после переселения, когда напряженность усилилась, и соплеменники, не вынося дискриминации, начали массово обращаться к нему с требованием организовать государственный переворот. Как высокопоставленный член Конохи, он прекрасно понимал, что такой переворот практически не имел шансов на успех, но все равно уступил давлению. И это обращение, формально именуемое петицией, на деле больше походило на коллективный ультиматум, которому он не смог противостоять. Все это ярко свидетельствовало о фундаментальных недостатках его характера. Кроме того, во время подготовки переворота проявились и другие признаки. Постоянные колебания, бесконечные собрания – все указывало на его патологическую нерешительность. Если уж решено устроить переворот, естественно, чем меньше людей знает, тем лучше, и чем внезапнее действие, тем выше шансы на успех. Но разве можно было поступать, как он, делая все настолько очевидным, словно боялся, что деревня не догадается о заговоре? Поистине нелепо. К тому же, его суждения о людях тоже были глубоко ошибочными, слишком подверженными влиянию личных эмоций. В течение всего процесса подготовки переворота он явно доверял своему сыну сверх всякой меры. И именно это слепое доверие стало последней каплей, предопределившей трагический исход. Без предательства Учихи Итачи, даже если бы переворот клана в итоге провалился, весь род не был бы полностью уничтожен. По крайней мере, обычные члены клана не были бы истреблены поголовно. Потому что, будь то из соображений сохранения репутации или опасений вызвать беспокойство других кланов, деревня вряд ли стала бы убивать всех гражданских. В худшем случае их держали бы под строгим надзором, позволив постепенно исчезнуть или раствориться в деревне, как это произошло с некогда могущественным кланом Синджу. Что, ты говоришь, что Саски все еще жив? Не говоря уже о том, насколько безумно и эгоистично уничтожить весь клан ради спасения единственного брата, само существование Саски, скорее всего, было намеренно оставленным Конохой рычагом для контроля над Учиха Итачи. Возможно, в прошлой жизни, когда он смотрел аниме и фильмы, видя, как Учиха Итачи просчитывал все ради своего брата и жертвовал всем, Икару мог восхищенно воскликнуть Итачи сама. Но оказавшись в этом мире, став членом клана Учиха и осознав собственную судьбу, он полностью утратил всякие положительные чувства к Итачи. Если бы не соображение о несвязанности двух временных линий, Икару в первую же минуту возвращения в деревню избавился бы от этого предателя. Тем не менее, обнаружив технику затемнения, эффективно противостоящую Шарингану, он немедленно овладел ею. Очевидно, что даже сейчас он не доверял этому перебежчику. Когда все эти мысли промелькнули в его голове, Икару почти наверняка решил, что затянувшееся ожидание – не просто демонстрация власти. Оставался только один логичный вариант. Возможно, в данный момент глава клана расследовал природу слухов, распространившихся по деревне этим утром, и пытался выяснить, имел ли Икару какое-либо отношение к ним. Только обладая исчерпывающей информацией, он мог уверенно контролировать предстоящую встречу, таков уж инстинкт лидера клана. Разобравшись в ситуации, Икару решил не тратить больше драгоценное время впустую и начал открыто тренироваться. Однако он мудро воздержался от практики техники отражения сердца. Действительно, версия этой техники, которую он сейчас осваивал, значительно отличалась от той, что была разработана предками клана Учиха. Но основа все же лежала в методе, созданном их родом. Если Учиха Фугаку когда-либо изучал эту технику, он мог бы заметить определенные особенности, хотя вероятность этого была невелика. В конце концов, и у самого Фугаку, и у его сына был исключительный талант, и им не было необходимости обращать внимание на такую спасительную соломинку для тех, кто много хочет, но мало может. Но лучше перестраховаться. Икару категорически не хотел раскрывать свою способность массового производства Мангекё Шарингана до того, как достигнет подлинного могущества. Поэтому решил не испытывать судьбу. Тем более, что поблизости находился не только он сам, вокруг скрывалось несколько ниндзя из клана Учиха. Их таланты не были столь выдающимися, как у главы клана, и вполне возможно, подобно родителям его предшественника, они давно изучали технику отражения сердца. Вероятность того, что они распознают модифицированную технику, была довольно высокой. Потому, следуя голосу благоразумия, Икару решил практиковать технику мистической ладони, укрепляя свое тело. В процессе он применял знания, почерпнутые сегодня из книги, постоянно корректируя введение чакры стихии Ян в свое тело, шаг за шагом повышая эффективность метода. Трудно было сказать однозначно, являлся ли столь быстрый прогресс с результатом его мастерства в технике мистической ладони, следствием его способности власть над человеком, уникального дара контролировать тело, или благодаря загадочной панели мастерства. В любом случае, его совершенствование шло стремительно, и практически каждая попытка приносила ощутимые улучшения. При таком впечатляющем темпе ему потребовалось бы не 5-6 дней, а всего 3-4, чтобы его тело достигло критической точки трансформации. Икару внутренне ликовал и с еще большим рвением погрузился в тренировку. Время неумолимо шло минута за минутой. За стенами в деревне бурлили скрытые течения, но здесь, в покоях Фугаку, у Икару все оставалось спокойным и размеренным. Незаметно прошло более 2 часов, и за окнами воцарилась глубокая ночь. Глава 672. Искусный допрос. Скрип. В какой-то момент раздался звук двери, трущийся о пол. Дверь приемной была отодвинута в сторону, и внутрь решительно вошла фигура. Увидев вошедшего, слуга клана Учиха, до этого неподвижно стоявший в стороне словно статуя, поспешил выступить вперед и, поклонившись, произнес: «Господин глава клана». Да, вошедший был никто иной, как Учиха Фугаку. Его взгляд даже не задержался на слуге, он лишь поднял руку, жестом приказывая тому удалиться. Увидев это, член клана Учиха понятливо удалился. Топ-топ-топ. Учиха Фугаку сделал несколько шагов к передней части приемной и сел на главное место. Он взял чашку, налил себе чаю, слегка отпил и молча посмотрел на Икару. В это время Икару все еще не прерывал тренировку. Не то чтобы он не заметил вошедшего, но его эксперимент вступил в решающую стадию, и он был на пороге важного прорыва, поэтому совершенно не хотел упускать эту возможность. Он предпочел притвориться, что не заметил Фугаку, и продолжил концентрироваться, управляя чакрой стихии Ян внутри своего тела, тщательно укрепляя органы и клетки. Вскоре прошла минута, и Икару наконец открыл глаза. Именно в этот момент Учиха Фугаку заговорил: «Каковы успехи?» Услышав это, Икару повернулся к главному месту, притворяясь, что только сейчас заметил его, и поспешно встал. «Господин глава клана». Видя, что он поднялся, Учиха Фугаку протянул руку и сделал жест вниз. «Садись». «Да, господин глава клана», — ответил Икару и снова сел на стул справа. Увидев, что он сел, Учиха Фугаку продолжил: «Судя по твоей глубокой концентрации, результаты должны быть неплохими». «Да», — Икару кивнул. «Вполне неплохо, разобрался с некоторыми вопросами». В этом Икару не обманывал Учиху Фугаку. Только что, опираясь на знания из той книги, ему наконец удалось повысить эффективность укрепления тела техникой мистической ладони на 10%. Казалось бы, всего 10%, но это только начало. Интуиция подсказывала ему, что если продолжать двигаться по этому пути, то в конечном итоге можно будет увеличить общую эффективность в 1-2 раза. Конечно, это нельзя сделать за короткое время, но Икару был уверен, что сможет сократить время, необходимое для следующего этапа укрепления тела, на треть. И это будет огромным прогрессом, ведь по мере того, как его характеристика телосложения продолжала расти, теперь каждый раз для достижения критической точки трансформации требовались месяцы, а 1/3 – это 1-2 месяца времени. Это уже немало. Пока Икару подводил итоги своих достижений, Учиха Фугаку снова заговорил. Однако он не стал углубляться в тему так называемых достижений и не пытался давать Икару указания по тренировкам. По первому пункту, он, очевидно, прекрасно понимал, что вторжение в чужую частную жизнь является крайне неприятным делом. А по второму, Икару сейчас был таким же джонином, как и он, и по силе относился к элите среди джонинов, и с учетом его возраста, такого гения он просто не мог наставлять. Поэтому он не стал ничего говорить, чтобы не выставлять себя на посмешище.